«Ты только подумай, Глеб!» — сказала Ирина Валентиновна. «Такая обыкновенная скромная бабушка, а служит науке. Давай мы посвятим себя науке, Глеб. Отдадим ей себя до конца, без остатка». Ирина Валентиновна сдержанно запылала, чуть-чуть задрожала от вдохновения, и Глеб обнял ее за плечи. «Хорошая идея, Иринка, и мы воплотим ее в жизнь». «Все-таки это странно, Володя», — зашептал Вадим Афанасьевич Телескопову. «Вы заметили, что они уже перешли на «ты»? Поистине темпы космические. И потом эта старушка. Неужели она действительно будет ловить фотоплексируса? Как странен мир!» «А ничего странного, Вадим», — сказал Володя. «Глеб с училкой вчера в березовую рощу ходили. А бабка жука поймает, будь спок. У меня глаз наметанный. Изловит бабка фотоплексируса». Старик Мочонкин молчал, потрясенный и уязвленный рассказом Степаниды Ефимовны. «Как же это так получается? Други-товарищи о нем, крупном специалисте по инсектам, отдавшим столько лет борьбе с колорадским жуком, о грамотном, политически подкованном человеке, даже и не вспомнили в научном институте, а бабка Степанида, который только лебеду полоть. Пожалуйте, лаборант. Не берегут кадры, разбазаривают ценную кадру, материально не заинтересовывают, душат инициативу, да пляшутся, губители народной копейки». «Залезайте, ребята, поехали!» — закричал Володя. «Залезай ты, бабка!» — сказал он Степаниде Ефимовне. «Да будь поосторожнее с нашей бочкотарой». «Ай, батеньки, а бочкотар-то у вас какая вальяжная, симпатичная да благолепная!» — запела Степанида Ефимовна. «Но чисто копчих какая, чисто лосиха сытая, а веселая-то тятеньки!» Все тут же полюбили старушку-лаборантку за ее такое отношение к бочкотаре. Даже старик Мочонкин неожиданно для себя смягчился. Залезли все в свои ячейки, тронулись, поплыли по горбатым улицам города Мышкина. «Сейчас на площадь заедем, Ваньку Кулаченко подцепим», — сказал Володя. Но ни Вани Кулаченко, ни аэроплана на площади не оказалось. Уже парил пилот Кулаченко в голубом небе. Уже парил на своей надежной машине с солнечными бликами на несущих плоскостях. Выходит, починил уже Ваня свою верную машину и снова полетел на ней удобрять матушку-планету. Уже на выезде из города путешественники увидели пикирующий прямо на них биплан. Точно сманеврировал на этот раз пилот Кулаченко и точно бросил прямо в ячейку Ирины Валентиновны букет небесных одуванчиков. «Выбрось немедленно», — приказал ей Шустиков Глеб и поднял к небу глаза, похожие на спаренную зенитную установку. «Эх», — подумал он, — «жаль, не поговорил я с этим летуном на отвлеченные литературные темы». К тому же заметил Глеб, что вроде колбасится за ними по дороге распроклятая романтика. А может, это была просто пыль. Очень он заволновался вдруг за свою любовь, тряхнул внутренним железом, сгруппировался. «Выбросила или нет?» «Да ой, Глеб!» — досадливо воскликнула Ирина Валентиновна. «Давно уже выбросила». На самом деле она спрятала один небесный одуванчик в укромном месте, да еще и посылала украдкой взоры вслед улетевшему, превратившемуся в точку самолету, вдохновляла его мотор. Какая женщина не оставит у себя память о таком волнующем эпизоде в ее жизни? И так они снова поехали вдоль тихих полей и шуршащих рощ. Володя Телескопов гнал сильно, на дорогу не глядел, сворачивал на развилках сходу, особенно не задумываясь о правильности направления, сосал леденцы, тягал у Вадима Афанасьевича из кармана табачок Кепстон, крутил цигарки, рассказывал другу-попутчику байки из своей увлекательной жизни. В 1 лето, Вадюха, я ассистентом работал в кинокартине «Вечно пылающий», «Юго-Запад», законная кинокартина из заграничной жизни. Приехали озеро, голубые горы, белые, мама родная, завод стоит, шампанское качает на экспорт, аппетитный запах, все бухие, посудницы в столовке, не поверишь, поют, рвань всякая шампанским полуфабрикатом прохлаждается. Взяли с Вовиком Дьяченко кителя из-за реквизита, ментили головные уборы, отвалили по-французски, разговариваем гули-мули, и утром в среду, значит, бушконец Нина Николаевна торнула меня из экспедиции. Вовика товарищеский суд оправдал, а я дегустатором на завод устроился. Они же ко мне и ходили, бобики, а я в художественной самодеятельности. Дух бродяжный, ты все реже-реже рванул. Главбух плакал. Честно, устал я там, Вадик. Вадим же Афанасьевич, ничему уже не удивляясь, посасывал свою трубочку в элегическом настроении, поглядывал на поля, на рощи, послушивал скрип любезной своей бочкотары и даже слова не сказал своему другу, когда заметил, что проскочили они поворот на Коряжск. Старик Мочонкин то же самое разнежился, накапливая аргументацию, ослаб в своей ячейке, вкушая ноздрями милой сердцу слабый запах огуречного рассола пополам с пивом и лишь иногда, спохватываясь, злил себя. «А вот придумывал собес! Кхвачу! Да к...» Но тут же опять расслаблялся. Степанида Ефимовна в своей ячейке устроилась домовито, постелила шаль и сейчас дремала под розовым флажком своего сачка. Дремала мирно, уютно, лишь временами в ужасе вскакивая, выпучивала голубые глазки. «Акстись! Акстись, проклятущий!» Мелко крестилась и дрожала. «Ты чё, мамаш, паникуешь?» Сердито прикрикнул на нее разок Шустиков Глеб. «Игреца увидела, милок! Игрец привиделся! Извините!» Смутилась Степанида Ефимовна и затихла, как мышка.